Сижу один, пишу я свои строки. Думаю о жизни, как все было просто, если было бы иначе. Но Бог дал мне то, чего я не хватаю. Наверное, и так уже всего много, хер его знаю. Что просит душе, такой бардак сейчас. Наверное, рано мне еще знать, но подожду еще я час. Друзья все вместе, наверное, где-то веселятся. А я выключил мобильник, так охота здесь остаться. Лишь наблюдаю за небом, так красиво здесь. Сигареты заодно, я полон в кайфе весь. Бокал стоит, и лед растаял внутри виски. И в комнате я определил, что лежу я слишком низко. Закончен день, и что успела сделать в нем. Сегодня я взял отпуск, я отдыхаю вместе днем. Наверное, было лучше, что мое решение. А может быть не так, вот что за положение. Хороший вечер. Я так давно не отдыхал. Хороший вечер. Я сам собой себя узнал. Хороший вечер. Я просто думаю о том. Хороший вечер. Как хорошо, что мы вдвоем. Да, я опять закурил сигареты. Я опять наблюдаю, хоть даже нету здесь света. Лишь в тишине могу я определить все мысли, прям как во сне. Реально то, что ты слышишь, но не беда. Со мной и так вроде все в порядке. Я выключаю организм от этой ебанутой драки. На чистоте вокруг с этим грязным миром. Я заебался уважать законы, что строят эти гнеды. Но не сегодня, сейчас я просто отдыхаю. И понимаю, что ценить надо моменты. Знаю лишь так. Обидно, что вокруг все на все насрать. И снова загоняю сигареты и пью виски, блядь. Хороший вечер. Я так давно не отдыхал. Хороший вечер. Я сам собой себя узнал. Хороший вечер. Я просто думаю о том. Хороший вечер. Как хорошо, что мы вдвоем. Письмо правительству. Всем вам. Закройте глаза, забудьте все, что происходит. Проблемы ежедневно пламя в душе накроет. И стремится эта птица улетела, кто ее догонит. Скопилось зло, предательство и много горя. Перевес, добро ушло туда, где наша воля. Люблю свой мир, но ненавижу этих мудаков, что управляют нашей страной, и все завяло вновь. И с каждым днем себе ломая этот череп. Моя мечта в душе, а в кошельке ни хрена денег. Охота все отдать своей семье, охота больше, охота счастья. Много денег и на родину очень. Я знаю точно и уверен, что могло быть и так. Я называю их олигархами, чиновниками, ебанутыми гопниками. Список очень длинных этих добрых людей. Такое горе происходит с нами и зло людей. Обидно, конечно. Ну ладно, у него плохой. Слушай, разве давай. Хороший вечер. Я так давно не отдыхал. Хороший вечер. Я сам собой себя узнал. Я просто думаю о том. Хороший вечер. Как хорошо, что мы вдвоем.